Бывали дни, когда с поля возвращались еще до заката. Это случалось в праздники. Парни и девушки, принарядившись, шли к лугу, спускающемуся к реке. Гармонист растягивал мехи инструмента от плеча до плеча. В избах гнали самогон. Ринтен и Маша уходили на берег тихой речки и, сидя там, слушали вечерний деревенский праздничный гомон. Праздники были церковные, но никаких обрядов при этом не соблюдалось. Люди попросту отдыхали после тяжелых и трудных дней. Никто не молился, да и церкви нигде поблизости не было. К закату по всей деревне слышалось пение, тягучее, протяжное, грустное. В эти часы, когда темнота размывала очертания изб, поглощала дальний лес за полем, а пьяное бормотание скрадывало значение слов, Ринтену казалось, что он у себя на родине, в Улаке, в день спиртной распродажи. И собаки лаяли и выли так же одинаково, хрипло и протяжно. Тамара Буренина высоким печальным голосом выводила: «Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают». Женщины подхватывали: «Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится». Чаще всего пели песни военных лет, и Ринтену не удалось ни разу послушать настоящую древнюю лесную деревенскую песню. Иногда Ринтен с Машей, гуляя, доходили до станции Вруда, мимо которой проносились поезда, поднимая желтую пыль с полотна дороги. Рельсы напоминали дорогу Владивосток-Москва, незнакомые станции и далекие города. Ринтен и Маша мало разговаривали. Как-то девушка спросила: «Ты любил когда-нибудь, Анатолий?» «В каком смысле?» — растерянно отозвался Ринтен. Маша как-то странно посмотрела на него. «Я хотела спросить, была ли у тебя любимая девушка?» «Была», — ответил, немного подумав, Ринтен. «Она и сейчас есть, но любит другого». «Ты о ней думаешь?» «Иногда, когда становится грустно или нехорошо, я вспоминаю всего только один день, и мне становится хорошо. Пусть наша любовь не стала большой, но был один день, который, как светлый фонарик, будет светить мне всю жизнь». «Это верно, говоришь», — задумчиво согласилась Маша. «Не надо забывать светлых дней, и не надо отворачиваться от хорошего». «Ну а у тебя есть кто-нибудь?» — поинтересовался Ринтен. «Так же, как у тебя, был. Женился теперь, дочь родилась. Правда, расстались мы с ним нехорошо, поругались. И вспоминать об этом горько», — с грустью призналась Маша. Как-то Маша рассказала ему о своей жизни. Родители ее работали на Балтийском заводе. Отец заведовал кислородной станцией завода. В первые дни войны он погиб. С Полтавщины приехала бабка и поселилась с дочкой и внучкой. Несколько раз пытались эвакуироваться, но кольцо блокады затягивалось все плотнее. Наступили голодные дни. Умерла мать. В холодной, нетопленной квартире остались бабка с внучкой. Товарищи отца с Балтийского завода разыскали Машу и устроили ее, почти умирающую, в столовую усиленного питания. Каждый день под бомбежкой, под артиллерийским обстрелом Маша ходила в столовую. На боку болтался противогаз. Бабка выковыряла из железной коробки химикалии и наказывала внучке: «Без еды не возвращайся!» Девочка делилась скудным пайком жадной, выжившей из ума старухой. Весной 42-го года Машу с бабкой эвакуировали. Ехали по подтаявшему Ладожскому озеру мимо черных полыней, потом через всю Сибирь в далекое Васюганье, где Маша прожила долгих 3 года, пока не вернулась в Ленинград. Бабка умерла в Новосибирске. Квартиру уже заняли другие. В дверь выглянул незнакомый человек и сердито сказал, что не знает никаких Гордиенко, и отказался пустить девушку в комнату. Из вещей от мамы осталась только ножная швейная машина «Зингер», которая кочевала вместе с Машей из одного общежития в другое. От того, что обоих была нелегкая судьба, Ринтен и Маша прониклись друг к другу еще большим доверием и каким-то родственным чувством. Иной раз у Ринтена было такое ощущение, что он знал Машу давно и что они вместе росли в одном селении. «Ты будто из нашего народа», — как-то сказал Ринтен, и это прозвучало в его устах величайшей похвалой. Маша это почувствовала и сказала: «Спасибо». Поле с убранным хлебом было похоже на стриженную голову великана, и это сходство усиливалось еще тем, что оно было слегка схолмленное, приподнятое к лесу. Ринтен стал заправским возчиком. Он уже больше не боялся Сильвы, научился ее запрягать, распрягать, задавать корм и даже по-особому причмокивать. Лошадь узнавала его издали и начинала как-то смешно топтаться, поднимая то одну, то другую ногу, будто радостно пританцовывая. Уборка подходила к концу. Председательша подсчитала заработок университетской бригады, и на каждого вышло чуть ли не по 5 мешков картофеля. Приближалось время отъезда, время расставания с деревней, с полями, с лесами, с темными вечерами, когда кругом ничего не видно, и тишина такая, что слышишь только дыхание любимой. Возможно, что и в городе можно будет встречаться с Машей, но не каждый день, как здесь. Она живет в другом общежитии,